Глава 7. Обитель. Этот мир не знал крепостных стен. Никто их не умел возводить. И за ненадобностью, потому и обитель хранителя дверей оказалась первым и единственным своеобразным крепостным сооружением, возведенным на случай нападения. Она занимала узкий проход между скал и таким образом, что иного пути, как через нее, не было. Безрассудный смельчак, стремящийся к двери, мог бы попытаться штурмовать высоты вокруг, спуститься к ней по крутым склонам. Но маленький пятачок, где всего лишь 2, редко 3 раза за год возникал проход между мирами, именуемый дверями, был закрыт накрепко. Искусство обращения с горами при такой попытке должно было быть исключительным. Но и тогда он встретил бы отпор тех, кто, опередив его, шел бы из обители к двери. Эл и Мейхел были первыми, кто увидел обитель издали. Они вызвались разведать обстановку, и, увы, быстро выяснилось, что она в осаде. Они стали свидетелями неудавшейся атаки. «Они все с запада», — прошипел Мейхел. «Твои недавние союзники, они нас предали!» Он вспомнил фразу «стать желавшей ей супругом». Правитель с запада подходил к словам песни. «Я не вижу их, правителя. Новости, конечно, дурные. Нам придется разойтись. Вернись к отряду Элифарима, пожалуйста. Пусть думает, как им помочь. А я должна пройти в обитель», — сказала она. «Как? Каким образом? Это же невозможно!» — усомнился Мейхел. «Ты утверждал, что я не выйду из тюрьмы», — напомнила Эл. «Но я пойду одна». «Эл, я не вижу ни одного из тех, кто нас убивал. Нет там и королевы». «Я не могу пустить в ход свои способности», — сказала она. «Меня уже заметили. Это и так обострило ситуацию». «Как они узнали?» «Я проявила себя в горах», — коротко ответила Эл. «Ты же меня чувствуешь. Остро, как никогда», — сказал он. «Значит, будешь знать, что со мной. Договорились?» «Я не вижу, что ты делаешь и что происходит. Я узнаю, что ты переживаешь. Эл, мне покоя не даст послание певцов». Встревоженный Мейхел страдал весь путь сюда. Эл пришлось ради его успокоения идти с ним рядом. Воины, не зная, что творится с ним, за глаза подшучивали. Усмешки отзывались в нем болью. Эл вспомнила себя в те дни, когда ее способности только просыпались. Пристального взгляда в спину было достаточно, чтобы вызвать напряжение. У Мейхела все происходило не постепенно, а очень стремительно. Ее присутствие распахивало двери его души, и он не мог удержаться в потоке переживаний. Все это укрепило его мужество, но молча преодолевать всплески он уже не мог. Следопытый воин из него уже никудышний, потому что все его внимание было теперь направлено только на нее. «Не вздумай наблюдать за мной. Ты заметен, ты легко выдашь мое присутствие», — предупредила она. «Привлеки на помощь свой опыт охраны и подумай, как помочь Элифариму. Они будут штурмовать обитель, а мы должны прорваться сквозь их осаду. Меня не ждите. Если план созреет, действуйте сами. Я в любой момент приду к вам на помощь. Эл, не вступай в бой, пожалуйста. Мы сами все сделаем». «Мне противен не сам факт войны, Михил, а то, что она возникает между близкими народами. Фьюла, конечно, способствовала этому всплеску ненависти. Все, расходимся, не хочу я об этом говорить. Злиться мне нельзя, не теперь». Она дождалась, пока он уйдет. «У нас гость, наставник». «Кто он?» «Я бы сказал, что это девушка». «Зови». В низкую дверь просунулась голова. «Новый день, стрелок», — шепнул знакомый голос. Бадараси поднялся во весь рост, так что голова почти уткнулась в потолок. «Ты! Дела наши, видно, совсем плохи». Эл увидела растерянность на лице, угрозы этих мест. «Я пришла на помощь. Посоветуемся?» Он пригласил ее сесть. Эл молча села. Установилась тишина. Она позволила рассмотреть себя столько, сколько он пожелал. Он внимательно изучал весь ее облик. «С трудом веришь, что вижу тебя опять», — сказал он. «Я полагал, что только смерть станет причиной нашей встречи». «Повод все же весомый», — сказала она. «Там у стены куча самонадеянных идиотов пытается попасть сюда. Им нужна не дверь, а ты и твои подопечные. Их послали расчистить дорогу и убить вас всех. И тебе известно, что подобная затея может меня сильно возмутить. Сколько у тебя осталось?» «Нас всего 20, а было почти 50, — ответил он. «Это не первая осада». «Почти половина. Я была смирилась, что успею. Спасибо тебе». что он был удивлен. Визит, мало сказать, неожиданный. Он не лукавил, когда говорил, что не ждал ее больше никогда. В душе шевельнулась надежда на спасение, но следом еще большая тяжесть одолела его. Если явилась она, то положение стало неисправимо возможностями смертных. Чем больше он всматривался в эти уже затерявшиеся в памяти черты, тем меньше видел в ней ту, свидание с которой принесло столько испытаний в его жизнь. Следовать ее приказу, стать частью этого мира, казалось очень непросто, и порой он жаждал смерти. Но теперь, спустя уже немалый срок, обрел свое назначение в этом мире. Он назначил его себе сам, когда однажды осознал, сколько бед приносят сюда визиты незваных пришельцев. Он понял причину ее гнева, но ему потребовалось немало времени и печальных наблюдений, прежде чем он пережил сначала отблеск недовольства поведением соплеменников, и потом недовольство переросло в гнев. Потом и в желании изменить положение вещей. Мадараси превратился в наставника, когда переменилась его точка зрения на мир, этот мир. Он много думал о своих нуждах, о своей утраченной родине, о несчастье быть изгнанником и о вине его товарищей, о невозможности возвращения назад. Он опять решился на самоубийство, но уже на границе жизни понял, что больше всего все-таки хочет жить. Но что есть для него жизнь? Здесь, среди примитивных существ этого мира, чего же стоило внушить им доверие? Он считал себя униженным, а их недостойными. Он стал наблюдать их жизнь, их отношение ко всему окружающему. И тогда бывший стрелок сделал странный вывод, что они хоть и представляют мир простым, словно дети в его мире, зато они понимают свою роль в нем, как обязательство перед мирозданием. Благодарность была неотъемлемым качеством огромного числа местных обитателей. В них было так мало желаний захвата и обладания, жадности и требовательности. К нему не относились как к врагу, хоть и побаивались за его внешность. Когда же он назвался изгнанником, то внезапно вызвал уважение и сочувствие. Позднее он узнал, что те немногие известные здесь его соплеменники считаются уважаемыми посланниками, поскольку все они, так или иначе, оставляли о себе добрую память и добрые дела. Окончательный поворот произошел, когда скитания привели его в город проклятых, и легенда о жестко покаравшей его великой представила ее вдруг в другом свете. «Спасибо. Я послал тебя сюда в изгнание за алчность и агрессию, но не рассчитывал на подобный результат. Ты меня удивил, Мадараси. Я не слышал этого имени с тех пор, как мы расстались», — сказал он. «Можно называть тебя и наставник. В твоих глазах я не достоин такого звания. Напротив, я рада назвать тебя так. Я могу звать тебя по имени? Да, меня зовут так же, как все, кто меня знает. Великая Эл. Без великая, просто Эл. Я вижу отчаяние, не тревожься. Обитель не погибнет. Я привела отряд. Он маленький. Она замолчала, а потом продолжила. Пожалуй, слишком мал, чтобы тебя защитить. Переход к тому же измотал их сильно. Мы будем держать совет и попробуем найти выход минимальными жертвами. Твои силы недовольны, чтобы повергнуть их в прах, смутился он. Ты полагаешься стану воевать со смертными в открытую? Вот так вот? Одно дело задать трепку за наглость, а другое убивать безжалостно. В прошлый раз было иначе, напомнил он. А тебе известны подробности? И кто же там погиб от моей руки? Мальчик умер из-за глупости, а жрец сам напал на меня. Ты не убила остальных? Молодожены отправились во свояси. Я всего лишь хотела вас проучить. Он нахмурился, но потом рассмеялся. А я столько лет без страха не мог вспомнить о тебе, произнес он. А сейчас ты меня не опасаешься. Мы мило беседуем, как старые знакомые. Вид твой не столь грозен, как тогда, сказал он. Хотя одежда все такая же запыленная, оружие при тебе. Он выпрямился, принял вдруг гордую позу, с требованием в голосе сказал. «Превратись в того воина, прогони их, напугай». Он смог, заслышав шорох шагов у двери. «Наставник, нас опять атакуют. Они лезут на стену. Мы не сможем сражаться долго». Эл поднялась решительно, отстегнула ножны и силой грохнула ими об стол. «Пойду-ка я погляжу на эту атаку», — заявила она. Она двинулась к двери. «Без оружия?» Эл распахнула дверь. «Эй, молодец, найдется ли у вас крепкая палка?» — спросила она посыльного. «Найдется, госпожа. Веди». Мадараси сам принял участие в отражении очередной волны нападения. Ему показалось, что их стало больше. Однако атака захлебнулась быстрее предыдущих. Он сожалел, что не видел, что творилось на другом конце стены. Он возглавил правый край, а она избрала левый. Когда же ему представилась возможность навестить левый фланг, там он обнаружил небывалое для боя веселье. Хохотавшие ученики кричали вслед отступающему противнику обидные замечания. Некоторые окружили не менее веселую девушку. Она ничем не отличалась от них ни видом, ни поведением. Костюм, подобный ее, носили здесь многие. Ее кисть была разбита и обмотана куском ткани. На лице появились следы потасовки. Дубина была перекинута через плечо. Стена в этом месте была недостроена. Сюда бросали больше силы противника. Но уже не было врага. Он был отброшен. С появлением старшего веселье несколько приутихло, но лица все равно были довольными. «И что тут произошло?» – спросил наставник. Один из опытных уцелевших его учеников, словоохотливый, кроме достоинств, тут же ответил. «Это был веселый бой. Кто она, наставник? Она неуловима, так легко владеет палкой и так забавно их колотит. Схватка не показалась нам утомительной. Это было весело». «Да, схватка не была долгой. Спасибо нашей гости. Она воин, лучший, кого я знаю, и прибыла на помощь нам». Другой коротко глянул на довольную Эл. «Я очень давно наслышана о вашей обители», — ответила она. «Мне говорили, что тут добрый климат и добрые нравы. Я путешествую, в пути бывает всякое, но пришлось научиться воевать». «Но как ты проникла к нам?» — спросил у нее другой. «Это мой личный секрет, я его никому не расскажу». «Они скоро опомнятся», — предостерег наставник. «Не слишком быстро», — возразила ему Эл. «Мы их несколько озадачили. Кое-кто из них знает меня. Они предложат переговоры. Я полагаю, что будет так». Наставник осмотрел учеников. Никто не погиб. Он благодарно кивнул Эл. Она почтительна ему. «Ты считал их?» — задал вопрос наставник младшему, который сидел на возвышении. Его трудно было задеть при нападении, он видел все сверху. «Их было не больше 20, всего их 67, добавила Эл. «Это не преимущество, если нападать, но на подходе еще отряд. И там воины посерьезнее этих. Мне нравится ваша компания, друзья мои. Но наставник и я договорились держать совет. Отпустите меня». «Мы тебя не держим», — радостно ответили ей. Эл поставила дубинку у выступа стены и пошла первой. Наставник пошел за ней. «Теперь, если к нам снова будут приходить девушки и женщины, то не стоит им отказывать», — заявил сверху младший. «Этак мы все переженимся, хороша будет охрана», — возразил ему старший. Его слова вызвали новый приступ веселья. «А он верно говорит», — возразил ему кто-то. «Она хороша в бою, кто поспорит?» «Она не просто девушка, она великая. Невежественны вы люди», — возразил им старший. «Она появилась здесь, значит, дела наши плохи». Веселье стало стихать. Эл и наставник снова уединились, вернулись в ту самую комнату, где произошла встреча. Он посмотрел на меч. Эл уловила его любопытство. «Он другой», — заметил он, — «хотя похож на тот». «Это фальшивка», — солгала она. «Я ношу его для видимости». «Как же тебя пропустили через скалы?» «Я предъявила другой знак. Я кое-что принесла тебе, если ты взял на себя роль хранителя». Эл расстегнула куртку, наставник с интересом наблюдал за ней. Его взгляд остановился на лиловом поясе, потом на ее руках. Эл расстелила куртку подкладкой вверх, ловко распорола ее у ворота и запустила руку в дырку. Извлекла оттуда блестящий диск. Она уложила его поверх подкладки. Глаза наставника вспыхнули. Он напряженно смотрел на диск. На его лице отразилась борьба. «Зачем же ты искушаешь меня, ведь это...» Он не договорил. «Местная реликвия. Точнее, это красивое произведение искусства, способное настроить дверь так, чтобы она открылась». Она смотрела на диск. Как бесшумно и медленно движутся фрагменты, занимая нужное положение. Дверь близко, и момент ее открытия тоже близок. Остался день или около того. Он решит судьбу всех, кто сюда пришел. Знаешь, кто навестит тебя? Меня предупредили. Она так же могущественна, как ты. Нет, она безжалостна. Она знает, как склонить на свою сторону неустойчивые умы местных обитателей. Ты уверен, что твои ученики смогут ей противостоять? Нет, не уверен. Я привела тех, кто устоит, а остальных нужно убрать с поля боя. И тебе это не составит труда. Миром, наставник, миром. Пока мы беседовали, твои противники получили подкрепление в виду 4 десятка соплеменников. Их предводитель мнит себя будущим королем этих земель. Если твои ученики вступят с ним в схватку, Мало сказать, что они не выживут. Обитель перестанет существовать, потому что он не простит вам ни поражения, ни тем более победы. И как нам быть? Ты верно догадался. Я все-таки вызову воинов в надежде, что это их вразумит. Вразумит. Я сам пережил такое, а меня нельзя напугать простой иллюзией. Когда же? Не терпится снова меня увидеть такой. Дай срок. Новый король вот-вот явится сюда. Это спрячь, у нас будут другие гости. Это приманка для них. А меч, как только все закончится, станет твоим. Эл направилась к выходу, ничего больше не объясняя. Куда ты? К двери. За оружием? Она закрыта сейчас. Ты доверяешь мне настолько? Отдашь мне ключ? Я могу не преодолеть себя и воспользоваться им. Он почти умолял ее. Диск возбуждал его любопытство. Он не мог не смотреть на него. Его мерное движение приковывало взгляд. Завораживало, воскрешало старые надежды на побег.